Глава 7. Вырезка из Daily Telegraph от 8 августа. Вклеена в дневник Мины Мюррей. От собственного корреспондента Уитби. На днях здесь неожиданно разразился ужасный шторм со странными и единственными в своем роде последствиями. Было довольно жарко, что вполне естественно для августа. В субботу вечером была чудеснейшая погода. Все окрестные леса и островки были переполнены гуляющими. Пароходы «Эмма» и «Скарборо» делали многочисленные рейсы вдоль побережья. Пассажиров было непривычно много. Весь день до самого вечера продержалась хорошая погода. Вечером поднялся легкий ветерок, обозначаемый на языке барометра номер 2 «легкий бриз». Охранник береговой службы, находившийся на своем посту, немедленно послал сводку, и старый рыбак, наблюдавший более полувека с восточного утеса за переменами погоды, важным тоном заявил, что это предзнаменование внезапного шторма. Приближающийся закат солнца был столь чудесен и столь величествен в этой массе великолепно окрашенных туч, что целая толпа собралась на дороге к утесу на кладбище, чтобы любоваться красотой природы. Пока солнце еще не совсем зашло, за черной массой Кэтленесса, гордо вздымающегося над морскими волнами, путь его к закату был отмечен мириадами облаков, окрашенных лучами заходящего солнца в самые разнообразные цвета — алый, багровый, розовый, зеленый, фиолетовый и во все оттенки золота. Местами обозначались сгустки черноты, небольшие, но абсолютно непроницаемые, всевозможнейших очертаний с резко обозначенными границами. Подобные световые эффекты не могли кануть в туне для живописцев, и, конечно же, этюды перед грозой украсят собою стены галерей в будущем мае. Многие капитаны решили тогда оставить в гавани, пока шторм не утихнет, свои пароходы. Вечером ветер окончательно стих, а к полуночи всюду воцарились мертвый штиль, знойная жара и та непреодолимая напряженность, которая с приближением грозы так странно действует на всякого впечатлительного человека. На море виднелось очень мало судов. Местный пароход, обычно придерживающийся берега, несколько рыбачьих лодок, да еще иностранные шхуны, шедшие на запад под всеми парусами. Безумная отвага или полное невежество ее моряков послужили благодатной темой для пересудов. Были предприняты попытки подать ей сигнал спустить паруса ввиду приближающейся опасности, но до самого наступления ночи ее видели с праздно развивающимися парусами, мягко покачивающиеся на вольной поверхности моря. Около 10 часов штиль стал положительно угнетающим, и такая тишина, что слышны были блеяния овец в поле и лай собак в городе. Оркестр на пирсе с его живыми французскими мелодиями, казалось, вносил диссонанс в великую гармонию природной тишины. Чуть позже полуночи раздался какой-то странный звук со стороны моря, и высоко в небе стал разноситься странный, неясный, гулкий рокот. Затем, без всяких предупреждений, разразилась буря. С быстротой, казавшейся сначала невероятной, а затем уже невозможной, весь лик природы как-то вдруг исказился. Волны вздымались с нарастающей яростью, причем каждая следующая превосходила свою предшественницу, пока, наконец, в какие-нибудь несколько минут море, бывшее только что гладким, как зеркало, не уподобилось ревущему и всепоглощающему чудовищу. Волны, украшенные белыми гребнями, бешено бились о прибрежный песок и взбегали по крутым скалам. Иные, перевалив через мол, своей пеной омывали фонари маяков, которые поднимались на конце каждого мола гавани Уитби. Грохотавший громово ветер дул с такой силой, что даже крепкому человеку с трудом удавалось держаться на ногах, и то лишь уцепившись за железные перила. Пришлось очистить всю пристань от толпы зрителей, иначе ужасы ночи были бы еще значительнее. Вдобавок ко всем затруднениям и опасностям этой минуты с моря на берег двинулся туман. Белые мокрые клубы, плывшие как привидения, такие промозглые, влажные и холодные, что достаточно было даже скудной фантазии, чтобы вообразить, будто это духи погибших на море обнимают своих живых братьев липкими руками мертвеца. Многие содрогались, когда пелена морского тумана настигала их. Временами туман рассеивался, и в некотором отдалении виднелось море при ослепительном блеске молний. Их вспышки следовали одна за другой и сопровождались такими внезапными ударами грома, что все небо, казалось, дрожало, сотрясаемое поступью бури. Картины, таким образом явленные, были бесконечно величественными и захватывающими. Море, вздымавшееся, будто горы, швыряло в небо огромные клочья пены, а буря разметывала их повсюду. Вот бешено несется с лохмотьями вместо паруса рыбачья лодка в поисках приюта. Вот мелькают крылья птицы, гонимой бурей.